обмен веков разорвал, который долго скрывал. Под тенью фею мне ветер вызов бросал, я грозы все разогнал. Я все это знал. Случайный вечер сможет у тайны снять вуаль, и не коснется глаз твоих печаль. Среди толпы безликой не мог не встретить я ту фею, что зовет к себе меня. Я плен веков разорвал, который долго скрывал. Под тенью фею мне ветер вызов бросал, я грозы все разогнал. Я все это знал. Вечер, вечер, вечер с феей.